о мужской половине рода человеческого. На днях я прочел в одной американской газете статью, которая вас бы позабавила. В ней одна американка обращается к своим сестрам, женщинам. «Вы сетуете на то, Пиштона, что не можете найти себе мужа. Вы не обладаете той неотразимой красотой, к какой Голливуд, увы, приохотил наших мужчин. Вы ведете замкнутый образ жизни, редко бываете в обществе. Словом, у вас почти нет знакомых мужчин, а те, среди которых мог бы оказаться ваш избранник, не обращают на вас внимания. Позвольте же дать вам несколько советов, которые мне самой очень пригодились. Я полагаю, что вы, как и многие из нас, живете в небольшом коттедже. Вокруг лужайка, неподалеку другие такие же дома. По соседству с вами, без сомнения, обитает несколько холостяков. Ну, конечно, скажете вы мне, да только им и дела до меня нет. Так, так, так. Тут как раз и подойдет первый мой совет. Приставьте к стене своего домика лестницу, влезьте на крышу и принимайтесь за установку телевизионной антенны. Этого довольно. Тотчас же к вам устремятся точно шершни, привлеченные горшочком меда, все мужчины, живущие окрест. Почему? Потому что они обожают технику, любят что-нибудь мастерить, потому что все они считают себя умелыми и искусными, а главное, потому что им доставляет огромное удовольствие показать женщине свое превосходство. «Да нет же, — скажут они вам, — вы не знаете, как за это взяться. Позвольте-ка сделаю я». Вы, разумеется, соглашаетесь и с восторгом взираете на то, как они работают. Вот вам и новые друзья, которые к тому же признательны вам за то, что вы дали им случай блеснуть. «Для стрижки газона, — продолжает американка, — у меня имеется каток с электрическим мотором. Я без труда управляюсь с ним, двигаясь вдоль лужайки. До тех пор, пока все в порядке, ни один мужчина не появляется на горизонте. Стоит же мне захотеть, чтобы соседи мною заинтересовались, нет ничего проще. Я вывожу мотор из строя и делаю вид, будто озабоченно ищу причину поломки. Тут же справа от меня появляется один мужчина, вооруженный клещами, а слева другой, с ящиком инструментов в руках. Вот наши механики и в западне. Та же самая игра на автостраде. Остановитесь. Поднимите капот машины и наклонитесь с растерянным видом над свечами. Другие шершни, охочие до похвал, в свой черед остановятся и предложат вам свои неоценимые услуги. Имейте, однако, в виду, что замена колеса или накачивание шины для них занятие малопривлекательное. Эта работа хоть и не хитрая, но зато трудоемкая и почета не сулит. А для мужчины... Владыки мира самое главное — выказать свое всемогущество перед смиренными женщинами. Сколько подходящих женихов в одиночестве катят по дорогам и, сами того не подозревая, желают только одного — найти себе спутницу жизни вроде вас, простодушную, несведущую и готовую восхищаться ими. Дорога к сердцу мужчины, как вехами отмечена, автомашинами. Я полагаю, что эти советы впрямь полезны, когда речь идет об американцах. Будут ли они столь же действенны применительно к французам? Пожалуй, нет. Но у нас есть свои уязвимые места. Нам нравится восхищать речами и звонкими фразами. Попросить профессионального совета у финансиста, политического деятеля, ученого – один из способов покорить мужчину, и он также рассчитан на неистребимое тщеславие мужской половины рода человеческого. Уроки ходьбы на лыжах, уроки плавания, превосходные силки для мужчин-спортсменов. Гёте в свое время заметил, что Нет ничего привлекательнее, чем занятие молодого человека с девушкой. Ей нравится узнавать, а ему обучать. Это верно и по сей день. Сколько романов завязывается за переводами из латыни или за решением задачи по физике, когда пушистые волосы молоденькой ученицы касаются щеки ее юного наставника. Попросить, чтобы вам разъяснили сложную философскую проблему, слушать объяснение с задумчивым видом, повернув головку так, как вам особенно идет. Затем проникновенно сказать, что вы все поняли. Кто способен устоять перед этим? Во Франции путь к сердцу мужчины проходит через его ум. Отыщу ли я путь к вашему сердцу? Прощайте.